Глава 17. Титус и Хендрике смогли найти в двух шагах от своего дома комнату, которую сдавала старая вдова. Комната была каморкой на чердаке, но Васька от счастья только что не скакал козлом. А воин Афанасьевич, еще толком не поняв, на кой ему сдался Амстердам, согласился пожить в той комнате и понаблюдать, каковы нравы в европейском городе. О Кракове он так ничего и не понял, потому что сидел в Вавиле, а тут получил, наконец, возможность приглядеться. Но как приглядеться? Просто слоняться по городу. Воин Афанасьевич был несколько озадачен своим бездельем. В Вавиле он хоть в синях перед королевскими апартаментами службу отбывал. Васька, тот, будучи прирожденным безмятежным дармоедом, тут вдруг переродился, рисовал вместе с Хендрике, ходил на рынок за припасами, резал бумагу, мыл кисти, помогал на кухне, играл с маленькой дочкой Ван Рейна и Хендрике Корнелий, пел нерусские песенки. Но Титус, юноша сообразительный, узнав, что воин Афанасьевич знает латынь, нашел ему учеников, с которыми следовало читать и разбирать то Плутарха, то Цицерона. В школе они с заданиями не справлялись, и родители охотно нанимали иноземца за небольшую плату. Заодно ученики сами учили воина Афанасьевича правильной голландской речи. Это была мирная и честная жизнь, даже с некоторой роскошью. Воин Афанасьевич несколько раз спрашивал себя, за этим ли прибежал сюда из России. Возможно, иному московскому жителю, менее образованному, Амстердам показался бы раем, но воина Афанасьевича смущало то, что он не находит применения всем своим способностям. Латынь — это отлично, однако хотелось бы более яркого и громкого признания своих талантов. Каких? Он и сам бы не мог теперь объяснить, но знал, что они имеются. 2 месяца спустя после своего прибытия в Амстердам воин Афанасьевич сидел у окошка и сверху вниз глядел на деловитых голландцев и голландок. Васька ушел с Хендрике на большой рыбный рынок посреди города. Этот рынок расположился на большой площади. Сама же площадь была приспособлена под рынок неспроста. Она образовалась на плотине, которую в незапамятные времена поставили на реке Амстел, и там было удобно швартоваться судам, доставлявшим товар. Васька даже бегал туда без дела, просто так, рисовать торговцев под навесами и покупателей с корзинами. Пока что получалось коряво, но он не унывал. Он вообще никогда не унывал. Воин Афанасьевич видел сверху, как идут Васька и Хендрике. Он даже не задумывался, почему узнает эту женщину за версту. Что-то в ней было такое необъяснимое. Все к ней тянулись. И Титус, которому она после смерти жены Ван Рейна заменила мать, и художники, друзья Ван Рейна. А Васька, тот вертелся вокруг нее, как щенок, счастливый, когда ему потреплют загривок. До сих пор воин Афанасьевич женщин знал скверно. Была мать, но что мать понимает в Плутархе? Были комнатные и дворовые девки, на одно лишь и годные, но он брезговал. В Вавиле были пани и паненки, бойкие, смешливые, этих он боялся. Но внимательные темные глаза Хендрике притягивали его, ее округлые ловкие руки завораживали. Если бы кто ему сказал, что именно в такой женщине он нуждается, мягкой, тихой, ласковой, понимающей, непобедимо женственной, но способной стать матерью для любимого, он бы сильно удивился. Часто московские родители искали для своего отрока невесту, которая была бы на пару годков постарше, даже говорили, что государыня Мария Ильинична старше Алексея Михайловича на 5 лет. Объяснялось это разумно, парню в 17 нужна зрелая девица, а не перепуганное дитя. Хендрике была старше лет на 10. Вроде многовато, но сердце подсказывало, нужна именно она. Надежды не было. Она любила Ван Рейна, любила истинно, как положено доброй жене любить мужа, но и как положено умной матери любить дитя. Хендрике знала все достоинства и недостатки Ван Рейна, и вдвоем с Титусом вела семейное хозяйство так, чтобы живописец доставлял поменьше хлопот. Воин Афанасьевич очень удивился, узнав, что они не венчаны, а живут вместе уже очень долго. Сосед объяснил Ваське, все имущество Ван Рейн унаследовал от покойной жены, и в завещании есть условие. Если вступит в повторный брак, имущество лишится. Вот Хендрике и согласилась ради него терпеть презрение соседок и даже гнев священников, лишивших ее причастия. Воин Афанасьевич увидел Ваську и Хендрике, обрадовался. Можно будет перед уроком зайти в мастерскую и на кухню, спросить, каковы покупки, получить кусок плохого хлеба с отличным тминным сыром. Но Васька примчался к нему, сильно обеспокоенный. «Нас ищут», — выпалил он. «Кто ищет?» Первая мысль была о хитром пане Янике и не менее хитром ксензе Цеховском. «Наши». «Какие еще наши?» «Наши, русские. Я их на рынке встретил. Слышу русская речь. Я туда». «А они меня в лицо-то не знают, а одет я на здешний лад». Титус позаботился о том, чтобы московиты приобрели ношенное голландское платье, а Хендрике старательно починила черные камзолы и штаны. «Ну, русской речи что же? Они нас по всему Амстердаму который день ищут. Одного кличут Иваном, другого Петром, а главный у них — Арсений Петрович». «Господи Иисусе! Арсения Петровича Шумилова воин Афанасьевич знал и недолюбливал. Подьячий посольского приказа казался ему хуже монаха-постника, считающего себя единственным владельцем священных истин. «Как же быть-то?» — спросил Васька. «Они молодцам из городской стражи денег дали. Кто-то их научил с лодочниками договориться. Батюшки Светы, как же быть? Ведь потащат домой в цепях». Насчет стражи воин Афанасьевич меньше беспокоился. Она днем за порядком на улицах не следит. Ей, дай бог, с рынками управится. Ночью же он сидит дома. А вот лодочники были опасны. Все грузы, более значительные, чем корзина с рыбой, доставлялись в дома горожан по каналам, и лодочники знали многих жителей в лицо, даже в самых нищих кварталах. А о том, что Ван Рейн после больших неприятностей был вынужден поселиться именно в таком квартале, Васька узнал от того же соседа, который рассказал про Хендрике. «Уезжать надо», — сказал воин Афанасьевич. «Но как они додумались искать нас тут?» «Они за нами от самого Кракова шли и по морю плыли. Войнушка, родненький, они же нас на Соловки отправят на покаяние. А там не старцы, там звери лютуют. Как же быть?» Вскоре выяснилась причина Васькиного ужаса. Он понимал, что нужно удирать из Амстердама без оглядки. Но покидать мастерскую Ван Рейна он решительно не желал. Был еще выход из положения — подкупить лодочников. Пусть бы донесли погоне, что Ордин Нащекин-младший и Чертков подались, скажем, в Антверпен или в Гаагу. За каким бесом туда подались — неведомо. Но лодочники могут перехитрить, деньги взять, а потом и донести обо всем Шумилову. Рассказывать Ван Рейну и его семейству о своей беде воин Афанасьевич и Васька не стали. Живописец добр, но душа его витает не весь где, промеж евангелистами и Гомером, а сынок Титус, который вместе с мачехой вынужден заниматься делами, поневоле повзрослел раньше срока. Ему бы за широкой батюшкиной спиной жить, горя не зная, а получилось наоборот. Батюшка укрылся за его по-юношески тонкой и узкой спиной. Зная, что жизнь и без того тяжела, захочет ли он и дальше укрывать беглых московитов? Решили каждый день Богу молиться, утренние и вечерние правила вычитывать, авось пронесет. Васька еще несколько раз видел в городе Шумилова. Ему удавалось подслушать разговоры московитов, но не целиком. Он даже не стал рассказывать о последней встрече воину Афанасьевичу, чтобы не сподвигнуть товарища на бегство. Какое бегство, когда дуют ужасные ветры и зима на носу? Меж тем положение Ван Рейна лучше не становилось. Хотя горожане давали ему заказы, но денег не хватало. Титус и Хендрике делали все возможное, берегли каждый грош, а он тратил время на походы в портовые кабачки. Лица старых матросов, бродячих актеров, мелких воришек, пожилых проституток — вот какова была его добыча. Наконец стало ясно, что дом семейству не по карману, придется съезжать. Хендрике могла вернуться с дочкой к родне, ее бы приняли. Красавчик Титус мог жениться на дочери лавошника, у которой есть в хозяйстве все, кроме златокудрого ангела. но покидать господина Ван Рейна они не желали. Узнав, что решение о переезде в другое жилье, более тесное, Васька сильно расстроился. Он, избалованный московскими перинами, чуть не воршин толщиной, в которой проваливаешься, и один нос торчит наружу, привык спать на полу в мастерской и был совершенно счастлив. Теперь его лишали этого замечательного места. Переезжать следовало как можно скорее, чтобы в новом жилище успеть залатать все дырки и обжиться до наступления зимнего холода. Господин Ван Рейн и Хендрике помнили время, когда каналы не замерзали, но что-то в мире изменилось, стало холодно, а перевозить имущество они собирались на лодке. Васька мог преспокойно помогать таскать узлы и ящики, но вот воину Афанасьевичу не следовало среди бела дня открыто суетиться на берегу. Он мог смотреть из окошка, но спустился поговорить с Хендрике и совершить то, что давно уже держал на уме — передать ей сверточек с монетами. До сих пор было как-то неловко. Она тихо поблагодарила. Когда брала сверточек, пальцы соприкоснулись. Воин Афанасьевич покраснел. Доводилось ему в Вавиле держать за руку Анриету, но тогда было не так. Белые холеные пальцы француженки с отполированными ноготками и попорченной домашней работой с короткими и плохо вычищенными ногтями пальцы голландки, отчего одни вызывали неприязнь, а другие, неожиданно для воеводского сына, прилив нежности. Тут бы ему поклониться и уйти, но он не мог, он принялся передавать в лодку пожитки. Господин Ван Рейн, занятый погрузкой картин в рамах, картин без рам и рам без картин. Васька помогал ему и, желая обругать неповоротливого лодочника, развернулся к нему. Сделал он это вовремя. Лодочников было двое, и они беззвучно перешепнулись, еле заметным жестом указывая на воина Афанасьича. И вот тут Ваське пришлось сделать выбор — или плыть с семейством Ван Рейна, чтобы помочь устроиться на новом месте, или спасать воеводского сына. Он выбрал долг дружбы. Когда лодка заскользила по темной воде и мерно заплескали волны, он сбежал по каменным ступеням причала. «Войнушка, беда, они тебя опознали». Воин Афанасьич опомнился. Вдвоем они наскоро увязали все имущество и побежали, куда глаза глядят, даже не рассчитавшись за конурку на чердаке. Потом было очень плохо. Им пришлось провести ночь на рынке под навесом, за пустым прилавком, где днем раскладывали рыбу. Васька знал, куда уплыло семейство Ван Рейна, но идти туда и проситься на ночлег было опасно. Лодочники не дураки, а Шумилов и вовсе умен. Взяв верный след, будет гнаться до конца. С утра воин Афанасьевич и Васька, продрогнув, пошли в портовый кабачок греться горячим гороховым супом со сливами и имбирем. Там у порога сидела пьяная баба в таком состоянии, что надо бы хуже, да не бывает. Васька, пожалев, спросил, кто она такова и где живет. Как выяснилось, правильно сделал. Баба была прачкой, жила с товарками в скверном домишке, имела там угол, а в другой комнате того же домишки жили мужчины, портовые грузчики, и, приведя туда свою находку, московиты сразу уговорились, что проведут в этом притоне две или три ночи, пока не снимут другое жилье. За жильем гонялся Васька, воин Афанасьевич носу на улицу не казал и только сражался со зловредными насекомыми. Разговаривать с грузчиками он побаивался, но они его боялись не меньше. Кто его разберет, что за человек, и не донесет ли, что они промышляют при погрузке и выгрузке мелким воровством. В конце концов, именно они присоветовали московитам идти в Харлем, там жизнь дешевле. Чуть было Васька с воином Афанасьичем не рассорился, он не желал уходить из Амстердама без семейства Ван Рейна, ему и жизнь была немила. Воину Афанасьевичу тоже не хотелось покидать город и учеников, к которым он привык. В Харлеме латынь вряд ли кому была нужна, но и оставаться было опасно. Решили, пока есть деньги, перебираться в Антверпен. Город большой и богатый, но пешком, не имея подходящей одежды и обуви, идти туда невозможно. Надо прибиться к каким-нибудь купцам, что возят грузы. Прибиваться страшно. Что если Шумилов догадался поладить с купцами? Кончилось же тем, что грузчики посадили их на баржу, идущую в Хейзен, и вздохнули с большим облегчением. Из Хейзена Воин Афанасьевич и Васька с большим трудом добрались до Утрехта. В Утрехте сжалился над ними Господь. В кабачке, куда они зашли погреться, держали для увеселения музыкальные инструменты и две шахматные доски. Как раз одну разложили два прилично одетых господина и неторопливо двигали фигуры, а над ними нависло человек пять зрителей. Подошел взглянуть и Воин Афанасьевич. Он сразу увидел ошибочный ход, но промолчал, нехорошо вмешиваться в чужую игру. Когда же ход привел к шаху и мату, когда начался горячий спор о причинах поражения, он набрался смелости и высказал свою точку зрения. Слово за слово, неведомо откуда взявшемуся оборванцу, предложили, раз уж он такой умный, сыграть партию. Воин Афанасьевич эту партию выиграл. И с того началось его проникновение в высший свет Утрехта. Васька, сообразив, какая тут возможна польза, предложил ему играть на деньги. Деньги вроде бы небольшие, гульден за выигрыш, но местные любители шахмат стали приглашать московитов для игры в несколько домов, где это развлечение было в почете. Понимая, что Шумилов может и до Утрехта доехать, Воин Афанасьевич придумал себе другое имя, польское, но не то, под которым его знали в Вавельском замке. Он стал Даниэлем Лунским. Даниэль, потому что имя европейское, к нему и привыкать не придется. Лунский — короткое прозвание, легко запомнить. От добра добра не ищут. Сняв комнатку в предместье, Воин Афанасьевич и Васька решили провести в Утрехте зиму, а потом, как потеплеет, двигаться дальше, на юг, к Антверпену. Из Антверпена можно было поехать в Брюссель, а вот из Брюсселя пробираться во Францию. Франция в представлении Воина Афанасьевича была огромным Парижем, а в Париже молодой король, который покровительствует наукам и искусствам. Там еще при покойном короле появилась академия, в которой собирались писатели, поэты, драматурги, чтобы хулить и лелеять французскую словесность. Москва о таком и мечтать не могла. В Париже театры, музыка, утонченные европейские вкусы. Воин Афанасьевич понятия не имел, чем он мог там заниматься. Но душа после всех испытаний снова рвалась к возвышенному. Васька же от новых утрехских знакомцев узнал, что в Париже есть свои художники, не хуже, чем в Амстердаме. Нужно было дождаться весны и в путь. Но Шумилов спутал все замыслы. Лодочники, как и можно было ожидать, донесли ему, где видели людей, описания которых получили. И Вашка и Петруха обошли весь квартал, поняли, что упустили добычу, погоревали, а потом стали думу думать, куда могли податься беглецы. Выбираться из Амстердама можно было либо по раскисшим дорогам, либо водой. Пошли в порт. Грузчики, что выпроводили Воина Афанасьевича с Васькой, узнали, что ходят между молами и складами люди, платят деньги за сведения. Они поняли, что помогли скрыться преступникам. Хотя на воров эта парочка не походила, но преступления разные бывают. Так были проданы сведения о барже, что ушла в Хейзен. Шумилов понимал, что туда нужно попасть поскорее. Но пришлось ждать другую баржу, лошадей у московитов не было, а покупать каких-то кляч ради этого путешествия они не хотели. Прибыв в Хейзен, Ивашка с Петрухой поняли, что тут Воину Афанасьевичу не житье. Они стали расспрашивать местный люд и сообразили, где можно искать пропажу. Из крупных городов ближе всего был Утрехт. Но в Утрехте они сделали ошибку. Выяснив в Амстердаме, что беглецы подружились с живописцем, Шумилов решил, что и в Утрехте они станут искать такое же общество. Предположить, что Воин Афанасьевич начнет зарабатывать на жизнь шахматной игрой, они уж никак не могли. А в кабачках, где собираются рисовальщики, уличные музыканты и бродячие актеры, о двух московитах ничего не знали. Ардин Нащекин-младший был совершенно счастлив. «Европейские нравы», — говорил он Ваське, — «тут в цене ум, тут за умную игру платят». «Не за то деньги получаешь, что в лавке простака обдурил», — всучил ему сапоги из гнилой кожи, — «а за свой ум». Он только не учел, что утрехские жители отлично различали, где увеселение, а где ежедневный обязательный труд, и не подумал, что даже малому дитяти надоедает игрушка, если ее давать каждый день, он новую начнет просить. Он и другое не учел, что утрехтские любители шахмат, наблюдая за его игрой, сумеют перенять какие-то хитрости. Проиграв подряд 10 партий, Воин Афанасьевич перестал быть желанным гостем в кружках шахматистов. Игрушку разлюбили. Еще какое-то время он приходил без приглашения, потом понял, что-то неладно. Вместо того, чтобы исчезнуть незаметно, он пытался как-то объяснить почтенным утрехтцам, что желает продолжать шахматные состязания. Даже привел довод. В своем отечестве он считался одним из лучших игроков. Это было враньем. Москвичи, да и жители других городов, состязания не устраивали. Мерились они богатством и знатностью, но уж никак не умением передвигать резные фигурки. Тогда воину Афанасьевичу сказали прямо, в его услугах более не нуждаются. И сказали свысока, словно бы он был уличным торговцем или печником, которого вызвали, чтобы справился с каминной трубой. Нужно было искать другие способы прокормиться, но сперва сбежать из проклятого Утрехта. Васька знал, что обиженный воин Афанасьевич способен на решительные и странные поступки. Но бегство в Курляндию сам же Васька и подсказал. Бегство из Бранденбурга не весь куда его уже малость озадачило, но он во всем положился на Божью милость. Господь был милостив, послал судно, идущее всего лишь в Амстердам, а не в Марокко. Но и в Курляндии, и в Бранденбурге у них были деньги, а в Утрехте денег было очень мало. Однако запас Божьей милости, как тогда Васька решил, воистину неиссякаем. Мартовским вечером они шли вдвоем из Домского собора Святого Мартина. В собор их занесло после теологического спора. Может ли Господь присутствовать в лютеранском храме во время богослужения? С одной стороны, нет, потому что он присутствует лишь в православных храмах. С другой, где тут в Европе православный храм возьмешь? Решили сделать попытку, авось Господь простит, если они помолятся перед образами, написанными на европейский, а не на византийский лад, потому что совсем не молиться перед образами плохо. Спор они продолжили, уже выйдя на улицу, уже шагая под мелким дождем и кутаясь в суконные плащи от пронизывающего ветра. Дверь богатого дома, мимо которого они проходили, хорошо известного воину Афанасьевичу дома, распахнулась. Оттуда вылетела корзина, затем несколько пар обуви. Из корзины поднялась ввысь и запорхало мужское исподнее. Прогремел по ступеням дорожный сундучок, наконец был выпихнут толстый мужчина. Этот мужчина огромным прыжком пролетел с верхней ступеньки на мостовую, а уж там растянулся во весь рост, прямо у ног московитов. Как он не расквасил о камне лицо, просто уму непостижимо. Дверь захлопнулась, опять отворилась. В мужчину незримая рука запустила в кривь и в кось увязанным тюком. Он, приподнявшись было на локте, опять рухнул, и дверь затворилась окончательно. «Ни хрена себе!» — воскликнул Васька. Воин Афанасьевич молча смотрел на мужчину. Тот тоже потерпел в жизни крах. Выходит, они собратья по несчастью. «Тысяча дьяволов!» — закричал мужчина. «Помогите же мне!» Воин Афанасьевич начинал учить французский язык и несколько удивился, услышав, что выкинутый из дома мужчина ругается по-французски. «Помоги ему, Вася!» Васька, добрая душа, с немалым трудом поставил пузатого француза на ноги. Тот, наверное, опомнившись, перешел на голландский язык. «Они грязные свиньи, их место в хлеву», — сообщил он. «Господа, я этого так не оставлю. Я ославлю их на весь Антверпен. Все узнают, что на завтрак у них подают окорок с плесенью, прогоркшее масло и хлеб, который грызли мыши. Они недостойны моих услуг. Я чуть с ума не сошел, пытаясь приготовить их ужасный хюкспот. Это не блюдо. Он лежит в желудке, как булыжник. А если есть его на ночь, как они едят, то от этой тяжести можно умереть». «Вы повар?» — спросил воин Афанасьевич. «Я лучший повар Парижа. Честь имею представиться, Жан-Луи де Водемон». Странно показалось воину Афанасьевичу, что человек дворянского звания нанялся в повара, но Европа, она на то и Европа, чтобы в ней все было не по-московски. Васька, опять же по природному добродушию, принялся собирать разлетевшиеся из корзины исподние и прочие вещи. «Не порекомендуете ли хорошую гостиницу, где я бы мог переночевать?» — спросил Жан-Луи де Водемон. «Нет, я таких гостиниц не знаю», — ответил воин Афанасьевич. «Куда же мне идти? Я должен умыться, почистить свое платье. Мой кошелек!» Француз кинулся к сундучку, стал в нем рыться и вдруг завопил страшным голосом. «Нет кошелька! Обокрали! Они украли мои деньги!» Он поднялся к двери и принялся колотить в нее кулаками, требуя денег, а заодно другого имущества — штанов, подвязок, кружевных манжет и парика. Ему даже не ответили. Он спустился и встал столбом, повесив голову и тяжко вздыхая. «Я погиб. Я не могу ночевать на улице, я умру». «А что, войнушка, не взять ли его к себе? На одну ночь», — предложил Васька. «Сами знаем, каково это, без крыши над головой». «Просили у Господа милости. Вот получили», — буркнул воин Афанасьевич. «Ладно, авось на том свете зачтется». И, переходя на французский, сказал. «Господин де Водемон, мы можем предложить ночлег в своей комнате. Вы предлагаете ночлег мне, человеку, которого видите впервые в жизни? А если я вор? Если украду самое ценное, что есть в доме? Если унесу серебряные ложки и бокалы? Если стяну фамильный перстень с гербом?» «Да, я вор. Меня нельзя пускать в приличные дома», — заголосил француз. «Завтра весь Утрехт будет знать, что я вор». «Он спятил по-русски», — сказал Васька. «Бог с ним, пошли отсюда», — решил воин Афанасьевич. «И то верно, умалишенных нам еще не доставало». Но когда московиты направились прочь, Жан де Водемон побежал за ними следом, крича: «Постойте, постойте, вы обещали мне ночлег». Деваться некуда. Французу помогли собрать его имущество и повели с собой. В крошечной комнатенке и двоим было тесновато, но хоть не холодно и не слишком сыро. Соорудили французу ложе на полу, устроили его там и развесили на просушку его грязные мокрые исподние. Стирать-то все равно не в чем. «Вы спасли меня», — сказал Жан-Луи де Водемон. «Я не останусь тут, клянусь честью. Я вижу, вы люди благородные и порядочные. Вам в этом мерзком городишке не место. Хотите ли ехать со мной в Париж?»